Ну вы даете, с трудом выговорил Эндрю. Сами удивляемся, вздохнул сержант. Ты сейчас единственный, кому на этой барже трибунал не светит. Носилки догнал кто-то огромный, гулко топающий, и в поле зрения Вернера появилось новое лицо. Этого человека Эндрю опознал сразу. Банни, капрал из взвода связи. И тут же в голове у Эндрю проснулись какие-то обрывочные воспоминания. Внутренне он весь напрягся, потому что воспоминания были нехороши. «Живой!» — выдохнул Банни. «Отлично! Порядок! Ты как, лейтенант?» «Дженни», — сказал Эндрю. «Где?» «Извини, лейтенант». Банни помрачнел и насупился. «Что значит «извини»?» «Ну, извини, и все тут». «Какие же вы гады!» — прошептал Эндрю и крепко зажмурился. «Мы не виноваты!» — сказал Банни тоном обиженного ребенка. «Это ваши! Ее лазером сразу наповал! Думаешь, мне не жалко?» «Приехали!» — сказал Вайль. «Осторожней, господа! Взяли!» Сильные руки подняли Вернера и усадили во что-то мягкое и пружинище. Эндрю открыл глаза. Их застилали слезы. Ему деликатно сунули в руку салфетку. «Давай потом все это, а?» — попросил Вайль. «Так уж вышло. Сделанного не воротишь». «Точно», — поддакнул Банни. «А ты сейчас отвечаешь за корабль. Больше некому». Эндрю вытер лицо и отбросил салфетку. Он сидел в ходовой рубке в кресле старшего навигатора. И одного взгляда ему хватило, чтобы понять, в рубке тоже шел бой. Здесь было много крови, и большая часть аппаратуры нуждалась в замене. Повсюду шлялись десантники, с любопытством поглядывая на экраны и пиная ногами обломки техники. Из-за резервного пульта торчали чьи-то ноги в обгоревших башмаках. Одна подошва еще слегка тлела. Эндрю показалось, что это лежит навигатор Каминский, и ему вдруг стало окончательно нехорошо. Происшедшее не вогнало его в ужас, он просто разозлился. Тупая сила штурмовой пехоты наконец-то разбудила в душе ненависть, безмозглая мощь, убившая Дженни, бестолковая агрессия, чуть не угробившая его самого, бессмысленная ярость, поставившая на край пропасти даже себя, но до этого искоренившая все, что считала чужим и неправильным. Эндрю вдруг понял, что ненавидит этих людей. Более того, всегда ненавидел. Просто раньше он считал их большими детьми, недотепами и бедолагами, достойными жалости не меньше, чем он сам, такой неприкаянный и одинокий. Но теперь десантники показали характер, и жалеть их было уже не за что. На поверку дети оказались всего лишь убийцами. «И чего вы от меня хотите?» — спросил он. «Сделай что-нибудь, чтобы нас сразу не убили!» — сказал Вайль. «Это как?» — удивился Эндрю. «Ну, допустим, отгони эту хреновину домой». «Домой?» «Кончай издеваться!» — неожиданно повысил тон Вайль. «Ты полегче!» — сказал Банни. «Он же контуженный! Он не понимает!» Вайль сел перед Эндрю на корточки и заглянул ему в лицо. «Лейтенант!» — доверительно проговорил он. «Динамическая невралгия — серьезная болячка. У меня она третий год, как раз из-за подрывной контузии, так что ты меня заранее извини. Я не всегда себя контролирую, но я хотя бы понимаю, как ты нам нужен. Только вот мы по уши в говне, и сейчас любой салабон готов тебя шлепнуть просто за то, что ты астронавт. За то, что вы нас подставили, так что будь добр, сделай что-нибудь, тогда останешься живой». «Ох, круто ты забираешь, сержант», — заметил Банни. «Отвали!» — огрызнулся Валь. Банни поморщился, но смолчал. Ему, похоже, не улыбалось ходить в шестерках при каком-то сержанте, но в любой стае недаром верховодит самый жестокий. А из Валя зверство так и рвалось на волю. «Лейтенант, ты понял меня?» — спросил Валь. «Это корыто летит, похоже, к Марсу. Поверни его домой. Нам нужно связаться со штабом нашей бригады и обо всем доложить. Не флотскому командованию доложить, а пехоте. Баскин нас просто расстреляет, и дело с концом. Только наши могут во всем разобраться по-честному. Мы ни в чем не виноваты, понимаешь?» «Ну и что тебе мешает отсюда послать сигнал на землю?» — спросил Эндрю. «Твой драгоценный штаб свяжется с Баскиным и скажет ему, чтобы не горячился». «У нас сгорел пост дальней связи», — сказал Банни уныло. «Не можем мы сейчас ни с кем связаться, только с эскадрой». Эндрю сделал Вайлю знак, чтобы тот подвинулся. Впереди по центру обзорного экрана светился красным Марс. «Сам видишь, куда летим», — сказал Вайль. «Не к красножопым же на поклон идти. Они-то нас примут, конечно, с распростертыми объятиями. Всех стенки поставят за прошлые грехи». «Когда объявили боевую тревогу», — вспомнил Эндрю. «Да часов пять». «Ну-ка, еще подвинься». Эндрю наклонился к пульту навигатора. Первым делом он, повинуясь рефлексу опытного техника, запустил систему диагностики. Потом вошел в меню электронной почты. «Почему вы так уверены, что тревога была ложной?» – спросил он. «Это как понимать?» – удивился Вайль. «Так понимать, что мы воюем. Эскадра отрабатывает какую-то схему по поверхности Марса. Расчетное время десантирования – через 3 часа». «Мама!» – отчетливо произнес Банни. Валь обеими руками схватился за голову. «Поздравляю, господа!» — сказал один из столпившихся позади десантников. «Мы трупы! Кто не верит, читай устав!» Сказано было веско и справедливо. Устроив свару в мирное время, десантники еще имели шанс отделаться каторжными работами или переводом в штрафники. Те же действия в условиях войны рассматривались как мятеж и сознательный подрыв боеготовности. А к мятежникам древний закон «смыть преступление кровью» не применялся. Ненадежный боец, способный перейти с оружием на сторону врага, стоил чересчур дорого, чтобы давать ему такую возможность. Разумнее было его убить. «Ну, мы влипли». «Никуда мы не влипли. Нам просто кранты. Вон отсюда!» – заорал Валь. «Все, немедленно, в казарму!» «Ты это, полегче», – сказали ему. Валь неприятно переменился в лице и поднял лазер. У него был тяжелый Маузер 500, способный одним импульсом превратить человека в пережаренный бифштекс. «Не командуй здесь», — неожиданно для себя произнес Эндрю. «Ты в ходовой рубке, сержант». Валь моментально перевел выхлоп лазера на него. «К земле!» — хрипло приказал он. «Нахрена?» — поинтересовались сзади. «Там же зенитки». «Не везде!» «Есть зоны, которые не прикрыты! Сбросимся над Южной Америкой!» «Может, сразу над Южным полюсом?» «Я сказал, над Южной Америкой! Там должна быть растительность, значит, будет что пожрать! Искать нас там не станут! Бабы есть, нормально заживем! К земле, лейтенант!» «Дело говорит!» — признали сзади. «Слышь, Летеха, гони домой!» «Эй, Банни!» — позвал Эндрю, стараясь не обращать внимания на упирающийся в живот ствол. «А куда вы навигатора подевали?» «Так что, не понял?» – удивился Банни. «Ты же один, лейтенант. Никого больше из ваших не осталось. У нас и своих-то офицеров нет. Был полкан, так ведь и тот застрелился. Слушай, на самом деле, чтобы нам под шумок не свалить к земле, ты-то вообще ничем не рискуешь. Мы же тебя, считай, заставили». Эндрю неспешно оглядел собравшихся. Глаза у десантников так и горели надеждой. Им действительно некуда было деваться. На Марс они явно не хотели. Сказывалось впитанное с детства недоверие к красножопам. Да и накрыли бы их марсиане ракетным ударом раньше, чем мятежный полк успел бы поднять белый флаг. А засесть где-нибудь на земле в относительно чистом месте означало возможность хотя бы еще немного пожить. Они натворили дел и теперь не хотели отвечать. Это Вернеру не понравилось еще больше. Несмотря на всю свою природную самостоятельность, он был в первую очередь приучен рассчитывать последствия любого самовольного поступка. Как все астронавты, он считал минимум на 3 хода вперед, а эти троглодиты сами загнали себя в ловушку. «Ох, заплатите вы мне за Дженни», — подумал Эндрю. «И за тупость свою, и за трусливость заплатите. Я вам устрою Южную Америку». «Откровенно говоря, — сказал Эндрю, — мне что к Земле, что к Альфе Центавра. Вы будете смеяться, ребята, но я не умею водить корабли». Ребята на самом деле недоверчиво рассмеялись, все кроме Вайля. «Застрелю! — деловито пообещал он. «Я серьезно, — вздохнул Эндрю. — Я могу запустить двигатели на разгон или торможение, но в навигации не смыслю ни хрена». Вайль молча отложил лазер в сторону и достал нож. «Я даже не сумею поставить Декарт на орбиту Марса», — продолжал Эндрю. «Вы, господа, не того пожалели. Навигаторов беречь надо было. А теперь у вас одна дорога». Он ткнул пальцем в Марс на экране. «Туда». «Еще русский!» — обиженно заметили в толпе. «Это он нам за своих мстит!» «Чего за своих? Они же его бабу убили!» «Знать просто сволочь! Эй, лейтенант, кончай шутить! Мы ж тебя на куски порежем!» «Погодите!» — сказал Банни. «Лейтенант, ты это серьезно?» «А какой мне смысл врать?» — честно признался Эндрю, глядя на монитор. Диагностика показывала, что ходовая часть в порядке, но очень сильно побита коммуникацией. Ходовая рубка, нервный центр корабля, была фактически отрезана от двигателей. Видимо, кто-то неосторожным выстрелом разбил переборку и порезал кабели, идущие в разгруженной зоне. Теперь управлять Декардом можно было только с резервного процессора в корме. Но для этого его нужно было как минимум запустить. А вот команда автопилота, которую реактор запомнил в своем буфере, активировала тягу через час с небольшим. Декард заходил на цель. «Тебе есть смысл врать», — сказал Вайль. «Ты астронавт, ты офицер. Ты бы хоть за рожей своей брезгливой последил. Хочешь нас загнать под удар красножопых, чтобы они нас потом на мясо? Ничего, я тебя сейчас вылечу». С этими словами он резким движением вонзил нож в предплечье Эндрю, будто гвоздь забил. Ткань комбинезона с хрустом треснула, Эндрю согнулся пополам от боли и застонал. Вайль дернул нож на себя, вырвал его из руки Эндрю и облизнул кровь с лезвия. Глаза его затуманились. Эндрю, шипя, зажал рукой неглубокую, но длинную рану. «Почувствовал?» — спросил Вайль. «А теперь я тебе глазик вырежу. Ну-ка, ребята, держите его!» Эндрю прижали к спинке кресла. Вайль не спеша приблизил лезвие к его лицу. На губах Вайля играла кровожадная усмешка. Он явно наслаждался тем, что делал. И между процессом и целью не было никакой связи. Пытка могла бы и не привести к желаемому результату, но свое удовольствие полоумный сержант все равно бы получил. «Убьет ведь», — подумал Эндрю. «Расслабься, сержант», — сказал он. «Посмотри лучше на монитор. Читать умеешь?» Вайль тряхнул головой, будто просыпаясь. «Ну?» — спросил он, поворачивая голову. «Видишь надпись «Обрыв контакта»? Кто из ваших стрелял в разгруженной зоне?» «А в чем дело?» «Нет связи между ходовой рубкой и двигателями. Пошли в корму. Нужно запускать резервный процессор». «Значит, полетим все-таки?» — спросил Валь с ухмылкой. И неожиданно рукой, сжимавшей нож, сильно ударил Эндрю по скуле. От удара у Эндрю в который раз за день потемнело в глазах. «И еще раз!» — сказал Валь, нанося второй удар. На этот раз другой рукой, хлесткую и болезненную пощечину. «Это так, авансом, на всякий случай. Ну пошли, лейтенант!» Эндрю выдернули из кресла и поставили на ноги. Голова у него кружилась, но в душе кипела злоба. Бить его по лицу не следовало. От такого обращения Эндрю окончательно утвердился в своем замысле. Ему нужен был только один раскрытый технический люк по дороге. Они медленно шли по коридору, стараясь не касаться обугленных стен. Десантники окружили Вернера со всех сторон, но держать его никто не собирался. Так они демонстрировали свое презрение к человеку, с которым обращались до этого по-людски, а он повел себя как какой-то сраный астронавт. Перевязать руку ему тоже никто не предложил. Только капрал Банни все сопел над ухом, будто намереваясь что-то сказать. Однако словами так и не разродился. Впереди сержант Валь отдавал вполголоса распоряжение. Видимо, какие-то остатки дисциплины у пехоты сохранились. Разумеется, перебив офицеров, десантники из войска мгновенно превратились в банду, но выживать-то этой банде все равно было нужно. Эндрю, глядя под ноги, высматривал технические люки. Но все крышки, как назло, были закрыты, да еще и заблокированы. «Эй, осторожнее!» — сказали впереди. «Тут дырочка небольшая». «Ничего себе, дырочка! Говорили же, что без гранат!» «Да это не граната, здесь огнетушители стояли!» «Все-таки, господа, не умеем мы стрелять!» «Точно! Ну-ка, по стеночке, вправо принять!» По одному десантники начали огибать зияющую в полу дыру с оплавленными краями. «Ого! Насквозь! Провалиться можно!» С уважением сказал рядовой, шедший перед Вернером. И Эндрю схватился за эти слова, как утопающий за соломинку. Он не стал примериваться и рассчитывать, а просто, обходя дыру, сделал шаг влево. Он бы сейчас полжизни отдал за спецкостюм, которым можно рушиться хоть с развалин Эйфелевой башни. «Стоять!» – заорал Банни, как будто Вернер мог его послушаться и затормозить в падении. Эндрю пролетел 3,5 метра, и если бы не эластичный пол, наверняка что-нибудь сломал бы себе или вывихнул. Удар был такой силы, что душа у него оказалась буквально в пятках, и он чуть снова не потерял сознание. Упал на четвереньки и, не утруждаясь встать, галопом поскакал вперед. Сзади с шипением грохнуло, и полетели брызги. «Не стрелять!» – заорал Вайль. «Банни, мудак, отставить! За ним, идиот!» Посреди коридора ни к селу, ни к городу развлекалась парочка. Оба голые и тоже как Вернер на 4 костях. Бронекостюмы и оружие валялись рядом. Эндрю с низкого старта любовников перепрыгнул и тут же увидел вожделенный люк. «Вот это да!» – сказала женщина, поворачивая голову и крепче упираясь в пол, чтобы не так трясло и было лучше видно. «Офицерик, живой, а хорошенький!» Мужчина на происходящее никак не отреагировал, он был занят. Эндрю рванул на себя крышку люка, сел и забросил ноги внутрь. Сзади опять грохнуло, на этот раз без шипения, зато с оглушительным матом. Это совершил жесткую посадку капрал Банни. «Лежать, суки!» – заорал он любовником. «Застрелю, мать вашу!» Эндрю провалился в люк, привычно встал ногами на перекладину тросового лифта, одной рукой взялся за поручень управляющей насадки, а второй потянул на себя тяжелую крышку, чтобы задраить ее изнутри. Раненую конечность пронзила боль, и Эндрю вскрикнул, но поручня не выпустил. Не хватало еще сорваться и застрять в шахте. «Да не стреляй же ты, кретин!» – командовал сверху Вайль. «Лови его! Лови!» Крышка люка захлопнулась, и в технической шахте наступила ватная тишина. Эндрю до упора повернул задрайки, нажал клавишу на поручне, и лифт рванул его вверх. Теперь у него было преимущество. Десантники схему корабля за ненадобностью не изучали. Пока они ее раскопают, пока разберутся. Эндрю за какие-то 10 секунд проскочил насквозь все палубы и выпрыгнул на шершавую поверхность внутренней обшивки рабочей зоны. Над головой ехал низкий потолок. Эндрю был сейчас между 2 стенками гигантской матрешки. Та, на которой он стоял, двигалась, та, в которую собирался залезть, уже нет. Гравитация в переходном секторе была от силы в 1/3 земной. Головокружение усилилось. Эндрю, прижимая к животу больную руку и тяжело хромая на обе ноги, подбежал к посту техконтроля. Достал аптечку, вколол себе обезболивающее, проглотил несколько тонизирующих пилюль и наспех перевязал руку. Быстро влез в спецкостюм и нацепил инструментальный нагрудник. Действовал он вполне осмысленно, но как в тумане. Над головой проплыл люк. Эндрю злорадно подумал, как здоровенные, тяжеловооруженные десантники будут проклинать его, ползая по таким катакомбам, и побежал догонять уходящую крышку. Для него-то перемещения таракана по щелям были делом привычным и даже занимательным. Рашин по этому поводу однажды заметил, что каждый техник ежедневно рождается заново, выбираясь по узким каналам из тьмы на свет. А значит, такой выбор профессии обусловлен бессознательным желанием вернуться обратно к маме в живот и там навеки спрятаться. Это было очень давно. Рашина тогда еще звали капитан Успенский. «Если судить по количеству закоулков, наша коммуникация скорее похожа на кишечник», — ответил ему Эндрю. «Значит, и мечтают технари не прятаться, а летать. Хотя бы сверху вниз». Народ дико заржал. «Сам признался», — выдавил Фокс, совсем еще молодой и вовсе не толстый стрелок. «Сам признался, что техники говно». «Тогда не стой внизу, когда я летаю», — парировал Эндрю, и полез на потолок работать. Фокс начал в притворном ужасе метаться по рубке, а Рашин с умилением смотрел на свой экипаж и приговаривал. «Эх, детишки! Вырасту большой, своих также нарожаю». Через месяц Фокс уехал вниз на переподготовку, а еще через месяц на траверзе Юпитера фон Рей по глупости напоролся на марсианский бэтлшип «Энтерпрайз». Эндрю висел в разгруженной зоне и остервенело резал провода. А перед глазами у него стояли лица друзей. Больше всего он хотел бы оказаться сейчас рядом с этими людьми. Не потому что Рашин любой конфликт на борту гасил в зародыше, хотя Эндрю не сомневался, что его учитель загнал бы десантников обратно в казармы одним взглядом. Да он и проделывал такие номера, стоя дежурным на наземных базах. Уважали его весьма, а боялись еще больше. Нет, Эндрю хотел поближе к Рашину, потому что тот мог бы сейчас положить руку ему на плечо и сказать: «Андрей, ты все делаешь правильно». Эндрю срастил коммуникации и завел их на компьютер техпоста. Проверил цепи, запустил наспех составленную программу и приткнулся к стене на минутку отдохнуть. Он сделал для десантника все по справедливости, без обид. Просто так, как совесть подсказала. Он решил оставить им выбор. Эти люди поступили глупо и некрасиво, но они не могли повести себя иначе. Сущность их была такая – убивать в припадке злобы, а потом делать вид, что все нормально. Их так учила Земля – умирать или убивать. И Земля же поставила их в такие нестерпимые условия жизни, при которых один единственный нештатный случай приводит к взрыву. Декарт гулко вздрогнул, реактор выбросил необходимый запас энергии в накопители. Теперь корабль сможет даже без реактора выполнить задачу – подойти к точке выброски, а затем лечь в орбитальный дрейф. И пусть десант сам решит, куда ему лучше – к марсианам в гости или к вице-адмиралу Баскину на расправу. Другого Эндрю предложить бунтовщикам не мог. Он действительно не умел водить такие громадные корабли, но кое-какие движения автоматика легко сделает без человеческого участия. Главное – сбросить реактор, и тогда Декарт начнет сам заботиться о себе. А то, вздумай пехота остаться на корабле, он после десантного маневра запросто может впаяться в Марс. Как любое военное судно, Декарт не имел в ходовом процессоре аварийных программ, способных выводить корабль из опасных ситуаций в случае бездействия экипажа. Военные суда иногда просто обязаны выполнять маневры на грани фола, а то и за этой гранью. Поэтому неуправляемый десантник вполне мог бы стать для своего груза просторным и комфортабельным гробом. Объяснять такие вещи сержанту Валю Эндрю не стал. Если тот не поверил в то, что не всякий астронавт разбирается в судовождении. Эндрю с трудом открыл глаза и посмотрел на часы. Времени оставалось в обрез. Ему еще нужно было выбраться к шлюзам, а простой, но рискованный путь через технические лифты, где в каждом люке могло сидеть теперь по стрелку, отпадал. Эндрю поплыл вдоль стены центрального ствола, проверяя на лету кислородные баллоны и другое вакуумное оборудование спецкостюма. Он двигался в корму, к отражателю, где были контрольные люки. Протиснувшись в шлюзовую камеру, Эндрю застегнул маску спецкостюма, снял со стены маневровый пистолет, нацепил его на пояс и рядом пристегнул карабин страховочного леера. Теперь нужно было закрыть внутреннюю дверь. Эндрю протянул к ней руку, да так и застыл. «Кто не успел, тот опоздал», — сказали ему. В 10 метрах от него из стены торчал десантник с лазером в руках. Судя по всему, он не мог целиком пролезть через горловину люка в своей толстенной штурмовой броне. Даже шлем внизу оставил. Но и того, что просунулось в разгруженную зону, вполне хватало для убийства. «Вот что мне не нравится в невесомости», — сказал десантник меланхолично, «что всегда глаза на лоб и волосы дыбом стоят». Проклиная все на свете, Эндрю нащупал за спиной аварийную скобу. На случай отказа гидравлики в шлюзе стояли пиропатроны. На каждую дверь полсекунды. Успеет этот тип выстрелить? Скорее всего, да. Пули Эндрю не очень боялся, а вот лазер... Эндрю медленно потянул скобу, выбирая свободный ход. Да чего же все-таки недалекие люди обожают упиваться агонией жертвы? Этот тип, наверное, думает, что я от страха остолбенел. «Ага!» — раздался голос издали, и через люк, что подальше, высунулся еще один ствол, а за ним голова. «Вот он, зараза! Давай, лейтенант, сюда иди!» «А может, вы ко мне?» — учтиво осведомился Эндрю, чувствуя, как внутри закипает неведомая ему ранее смелость обреченного. Шансов уйти живым из-под лазерного выстрела в упор было очень мало. Но в том, что разгневанная пехота намерена отыметь его не только фигурально, Эндрю тоже не сомневался. «Даю тебе секунду», — ровным голосом произнес флегматичный убийца. «Моя лапочка!» И тут Декарт решил помочь астронавту. Он мощно передернулся всем своим необъятным телом и с оглушительным хлопком катапультировал реакторный отсек. Центральный ствол заходил ходуном, десантники в ужасе заорали, Эндрю рванул скобу, увидел ослепительную вспышку, получил сильнейший удар в грудь и бездыханным вылетел за борт. На этот раз Эндрю очнулся от адской боли. Он болтался на конце страховочного леера, вокруг был космос, под ногами громада корабля, а грудь раздирало чудовищное жжение. Судя по всему, его разбудил спецкостюм, автоматически введя в потерявший сознание организм лошадиную дозу наркотика. В который раз уже космическая техника выручала Эндрю в безвыходной, казалось бы, ситуации. Выкрикивая ругательства сразу на трех языках, рыча и пуская слюни, он схватился за грудь. Ничего особенного не нащупал, потом догадался, что он в перчатках, нагнул голову, насколько позволял воротник, и посмотрел. Мягкой обшивки спецкостюма больше не существовало. А торчащий наружу кевларовый трос оказался сильно оплавлен. Видимо, Эндрю, выпадая из люка, поймал случайное попадание по касательной. Сомнений не было, еще минуту назад лейтенант Вернер горел синим пламенем. Кожа жгло так, что хотелось из нее выпрыгнуть. Перед глазами плавали радужные круги. Третий за день приход в сознание был ужасен. Эндрю даже не обрадовался тому, что все отлично помнит. Наркотик действовал, боль постепенно отступала. Двигаться Эндрю мог, хотя это вовсе не означало, что он впоследствии не загнется. Аптечку спецкостюма разрабатывали из такого расчета, что раненый астронавт должен выполнить свою задачу. Может, он и смертельно ранен, но какое-то время еще проживет. А там уж как-нибудь. Эндрю перевернулся к кораблю спиной, взял маневровый пистолет и нажал на спуск. «Хорошо, что леер не сгорел», — подумал он. «А то совершил бы я на Марс посадочку. И вдвойне хорошо, что десантная броня такая мощная. Не пролезть в ней, в наши дырки. И это просто замечательно». Из распахнутой двери шлюза на этот раз никто не торчал. Возможно, десантники сейчас искали оставшиеся от команды спецкостюмы, намереваясь завершить охоту в открытом космосе. Но тут они не успевали явно. Эндрю был в отключке всего-то несколько минут. Больше ему прохлаждаться не дала аптечка. Несколькими импульсами он подогнал себя к Декарду, прошел над огромными десантными ботами и вдруг завертелся волчком. С трудом погасил вращение и отцепил леер, выбравший длину и рывком остановивший движение. Подлетел к штабному катеру, на котором сбрасывалось пехотное руководство. Просочился внутрь через аварийный шлюз. Запутался было в незнакомых лазах и коридорчиках, но вскоре добрался до рубки, нырнул в кресло и, превозмогая навалившуюся усталость, дал команду на сброс. Катер спрыгнул с палубы Декарда, повисел некоторое время в легкой задумчивости и, дождавшись команды, рванул вслед эскадре Баскина. Если бы Эндрю не ходил на скауте под началом Эбрахама Файна, который любого члена экипажа на всякий случай учил рулить, если бы управление судов москитного флота не было оптимизировано до крайности, если бы эскадра задумала лихой обманный маневр с заходом на другую сторону планеты, по крайней мере десяток весьма специфических «если» мог бы в этот день оказаться против мастера техника лейтенанта Вернера. Но он подтвердил свою репутацию везунчика. На его сигнал бедствия пошел не задрипанный файтер, а целый флагманский мегадестройер – оттого на самом деле, что Баскин не любил соваться в пекло. Более того, Эндрю не умер. Он даже успел надиктовать в бортовой журнал катера подробный доклад о том, что произошло на Декарде. И вышел из комы через каких-то 3 дня, живой, хотя и малость сумасшедший после всего пережитого. Ему прямо в клинику пурпурное сердце привезли. Но он так и остался лейтенантом и никаких особых поощрений не получил. Сердце дали за ранение, а взамен Эндрю расписался в том, что под страхом военного трибунала никогда и никому не скажет, что именно произошло на Декарде. Из официальной информации явствовало, что там взорвал реактор марсианский диверсант. А лейтенант Вернер, который вел профилактические работы на внешней обшивке судна, оказался единственным спасенным после катастрофы. На самом же деле вице-адмирал Баскин, прослушав доклад Эндрю, нашел его убедительным и решил, что раз живых офицеров на судне нет, то и разбираться больше не с кем. Он подогнал флагман к беспомощно крутившемуся вокруг Марса Декарду и устроил своим застоявшимся без дела стрелкам огневой тренаж. В итоге Баскин получил от дяди Гуннара нагоняй за большие потери и орден за находчивость в трудной ситуации. А Эндрю Вернер старался о Декарде никогда больше не вспоминать. И не вспоминал до того самого дня, когда Боровский прямо спросил, что же там случилось. И вышло, что в конечном счете ничего там не случилось. Шрам на руке, обожженную грудь, пурпурное сердце, полгода терапии. Все это Эндрю получил только за то, что сумел остаться в живых. Никому не помог, никого не выручил, ничего не добился. С такими мыслями он списывался вниз. То же самое думал, валяя дурака на наземных базах. Примерно то же в тюрьме. Если бы не ощущение, что жизнь проходит зря, он точно не ввязался бы в авантюру с работой на контрразведку. И был очень удивлен, когда понял, что именно предательство дало ему новый шанс. С подачи особистов Эндрю вырвался с Земли совершенно новый космос. Не тот, какой он знал раньше. Космос группы F.